Заметки к главе 1. Итак, два слова по поводу ника главного героя. Главный герой назвал себя «Один осенний лист». По крайней мере, так почему-то написали переводчики. Почему «осенний лист»? Дело в том, что «йо-цю» в переводе как раз и означает «осенний лист». Теперь, что касается одного. Один. Я считаю, это не совсем корректно. Один осенний лист не имеет никакого смысла в нике. Однако, если поставить ударение правильно, Один. Не один, а Один. Один – это уже мифический персонаж. Итак, кто же такой Один? Один, или Ватан, древний скандинавский верховный бог в германско-скандинавской мифологии. Отец и предводитель асов. Мудрец и шаман, знаток рун и сказов, царь-жрец, колдун-воин, бог войны и победы, покровитель военной аристократии, хозяин Вальхалы, а также повелитель Валькирий. Один-странник. Один считается верховный бог, хозяин Вальхалы, почитающийся как отец всех богов и людей. Как мы убедимся в дальнейшем, именно это определение лучше всего подходит главному герою.